Дачу он купил. Не совсем такую, о которой мечтал, но все же вполне приличный особняк. Домик обложили кирпичом, перестроили внутри все заново, обставили вполне приличной мебелью, участок обнесли высоким бетонным забором, засеяли импортной травой, радующей глаз даже зимой сочной упругой зеленью. И теперь ты хочешь, чтобы я свою мечту отдал тебе на поругание, так? Сандро капризно надулся. Ну, почему ж сразу на поругание, дорогой? Я поживу там какое-то время, заодно присмотрю за домом. А за тобой кто будет присматривать? У тебя же неприятности. Кто знает, куда они заведут. А вдруг тебя там обнаружат? Возьмут, как это называется, в кольцо. Начнется перестрелка. Кто тогда пострадает? Уж не ты, конечно, — рассмеялась она. Как не я? Как же не я? Как раз я и пострадаю. Правильнее, непосильным трудом нажитое имущество. Бывший муженек пододвинул к ней поближе другую табуретку, сел на нее. Чтобы я согласился на все это, Катрин, на все эти жертвы, тебе придется постараться меня уговорить. Каким образом? — насторожилась она, не совсем понимая, куда он клонит. Про постель они вроде бы уже все выяснили. Она не отказалась спать с ним, хотя не очень-то и хотелось. Что еще за новости? Что еще он имеет в виду под уговорами? — Ты должна будешь мне заплатить, малыш. Он цапнул губами ее ухо и шепнул. — Щедро заплатить, милая. — Сколько? Катерина поморщилась. — Поганец, если уж таким он уродился, никогда другим быть не сможет. Если всю свою жизнь Сандро строил на грубом расчете, то с чего ему изменять самому себе? Тем более по отношению к ней, к бывшей жене. Сколько? Много, малыш. Очень много. Ровно половину того, что ты дюбнула у Бульбы. Щекоча ей ухо чистым горячим дыханием, продолжил шептать ее бывший муж. А там достаточно круто тобой было взято, так круто, что мы могли бы хоть сейчас Боинг с тобой купить на двоих и убежище попросить где-нибудь за границей. Почему она сразу не догадалась, о чем и о ком речь? Почему поняла, о каких огромных деньгах шепчет ей Сандро? Сообразительной сделалась, проницательной, или все моментально наложилось одно на другое и сделалось простым и понятным, как дважды два, перепугало до смерти ее сейчас даже не то, что ее подозревают в хищении денег, найденных Иваном Голощихиным, и не то, что эти деньги, оказывается, принадлежали тому самому Тарасу, который жаждал ее смерти, перепугало другое. Откуда Сандро обо всем известно? Каким боком он во всей этой истории? Она же пришла к нему за помощью и, выходит, попала в западню? Земля слухами полнится, Катрин. Его рука легла ей на спину, и пальцы очень уверенно и мастерски просто провели ей по позвоночнику. Не забывай, где и кем я работаю. Мой массажный салон, городское бюро сплетен, если хочешь. Клиентура крутая. Сплетни тоже из разряда крутых. Это тебе не районная больница, где базарят о всхожести огурцов и урожай клубники. Это массажный салон, куда в очередь записываются за полгода вперед. Так вот. Слушай, идем в кроватку. Там поговорим, м? В кровать к бывшему мужу она не пошла бы теперь и под дулом пистолета, но пришлось подчиниться безропотно по той простой причине, что после секса на Сандро нападала словоохотливость. Он вместо обыкновения, присущего всем мужчинам, совсем не засыпал, не зевал, не поворачивался спиной. Он принимался болтать обо всем на свете. Болтал подолгу и без удержу, а потом снова начинал приставать. Она послушно поплела за ним, попутно рассматривая новое жилище ее бывшего. Квартира была полностью переделана. Все межкомнатные перегородки безжалостно смели. Из трех комнат сделали две — гостиную и спальню. В гостиной одна стена была зеркальной, напротив грудились тренажеры, а в самом центре стояла большая медицинская кушетка, покрытая белоснежной простыней. — Подрабатываешь? — догадливо хмыкнула Катерина. В спальне мебели было чуть больше. Прямо от двери до окна занимал место огромный шкаф, а в центре красовалась широченная кровать под балдахином, укутанная бордовым покрывалом. Сандро швырнул на кровать Катерину и без лишних разговоров принялся срывать с нее одежду. Все быстро, наспех, будто боялся передумать. Она терпела, не сопротивлялась, поражаясь тому, как реагирует ее тело на его руки. Оно, черт возьми, никак не реагировало. — Ты по-прежнему прекрасна, Катрин. С непонятной тоской пробормотал Сандро, откатываясь в сторону. — Странно, но лучше тебя у меня пока в жизни не случилось. Стоило ли все тебе портить? Она сочла за благо промолчать. В разговоре о том, кто, зачем, почему и для чего, не было нужды. Ее интересовало другое, но как корректно подойти к нужной ей теме, она не представляла. Одна надежда была на Сандро и его разговорчивость. Но он что-то, как ни странно, помалкивал. — Слушай, Саня, — Катерина повернулась на бок и погладила его по плечу. — А чего это ты вдруг меня захотел? — Отметил даже, что я не так уж и плоха. — А? В чем дело, дорогой? Уж не жалеешь ли ты меня? Бывший нахмурил брови, что совершенно ему не шло, покосился на нее и вымолвил с тяжелым вздохом. — Ты разве позволишь себя жалеть, Катерин? Ты же у нас сильная, самодостаточная. Ты же всегда сама. Влипла вот теперь в эту историю. И что дальше? А что дальше? Руки она не убрала, принявшись поглаживать его по щеке. — Кстати, я даже не представляю, о чем ты говоришь, если честно. Да ну! Он вдруг от нее отодвинулся. Она не представляет. Да за твою поимку Тарас награду пообещал, вполне приличную, между прочим. Так вот, и ты теперь маешься и не знаешь, что делать, догадалась Катерина. То ли тебе от Тараса получить вознаграждение, сдав меня с рук на руки бандитам, то ли от меня, спрятав понадежней, я угадала. Ответа не требовалось. Дело обстояло именно так. Сандро разрывался, не зная, чему отдать предпочтение. И хотелось, и манилось, но было страшно. Ты знаешь, я бы тебя спрятал понадежнее, как ты говоришь, но... Он вздохнул еще тяжелее, повернувшись к ней и рассматривая так, будто видел впервые, но ума не приложу куда. Квартиру они мою и дачу вычислят моментально и найдут там тебя. А найдут тебя, мне не поздоровится. Может, тебя к родичам моим отправить? Что скажешь? Она лишь покачала головой. Сидеть в рязанской глубинке подле его родителей, бегать по их огороду в 10 соток с лейкой и тяпкой Катерине было много страшнее, чем бегать от милиции и бандитов. Она видела его папу с мамой всего лишь 2 раза, но и того хватило. Так то было еще не самое худшее время. Время, когда они с Сандро еще ворковали, будучи супругами. А теперь, когда она посмела выставить из своей квартиры их ненаглядное чадо, посмела разрезать шикарную скатерть, на которую мальчик претендовал, заставила его страдать и мучиться в поисках жилья, жить подле них смерти было подобно. — Тогда не знаю, Катрин, чем я могу тебе помочь? — сокрушался Сандро. — Деньги-то хоть надежно спрятала? Ума хватило не тащить их ко мне? — Хватило. — Хватило. — ухмыльнулась она глумливо. Сандро все же пребывал в уверенности, что деньги у нее. Ну и пускай сидит на этом крючке. Подумает иначе, сдаст ее бандитам.